Сусу, а что, вас не нравится? Тогда я буду называть вас Чача. Видите ли, так мы кажемся гораздо ближе, чем если я буду называть вас Суча, верно? Лин Чуцзю дала Суча выбор, но как он может выбрать? Суча предпочел бы не выбирать. Сусу, Чача, что это еще за жуткие имена? Если о них узнают, его красивой жизни придет конец. Суча переменился в лице и неловко сказал: Ванфэй, вы можете знать меня Сугун Цзы. Их Ванфэй гораздо бесстыднее его. Он должен это запомнить. Как же это возможно? Вы с Ванье, братья по оружию. Если я буду называть вас Сугун Цзы, и другие люди это услышат, они подумают, что между нами большая разница. Это может повлиять на вашу дружбу с Ванье. Это того не стоит, сказала Лин Чуцзю, широко улыбаясь. Она продолжала улыбаться, чтобы Суча не говорил. В конце концов, Суча ничего не оставалось, кроме как уступить. Сусу, ты пришел ко мне, тебе нужно еще что-то, кроме как забрать письмо. Лин Чуцзю намеренно подчеркнула слово Сусу. Когда Суча услышал это имя, у него заболел зуб. Ванфэй, мы можем вернуться к этому вопросу. Сусу, ты предпочитаешь, чтобы я звала тебя Чача? Я могу знать тебя Чача. Вариантов по-прежнему оставалось только два. Лин Чуцзю совершенно отказывалась называть его Сугун Цзы. Суча вздохнула и сказал: Сусу лучше. Чача звучало очень странно. Их Ванфэй очень плохо умела давать имена. Суча был очень рад, что Любая здесь не было, иначе его прозвали бы Люлю или Байбай. Несмотря ни на что, его имя все-таки звучит получше. Лин Чуцзю опустила голову, чтобы скрыть улыбку в глазах, а затем снова сказала: Сусу, зачем ты пришел ко мне? Суча проигнорировал обращение Лин Чуцзю и серьезно сказал: Ванфэй, я пришел рассказать вам, что господин Чжу сегодня во дворце просил отстранить Ванье, потому что он такой вернулся в столицу. Хотя император приказал премьер-министру Линь выступить вперед и опровергнуть это, чтобы закрыть на это глаза, в будущем он может вернуться к этому вопросу и просто сбросить вину на премьер-министра Линь, сказав, что он ввел его в заблуждение. В дворцовом зале император не принимал решения по этому делу, только Лин Сян сделал заявление о том, что господин Чжу не имеет достаточных доказательств, чтобы клеветать на Сяванье. Императору было бы несложно опровергнуть эти замечания. Император мог сказать, что Лин Сян пристрастно относится к Сятинья, потому что он его зять, и потому он обманул его, чтобы прикрыть преступление Сятинья. Суча полагал, что, чтобы уничтожить Сятинья, император, не задумываясь, пожертвует Лин Сяном. Разумеется, такое не убьет Сятинья, но все равно было лучше избавиться от этой опасности, как можно скорее. «Я понимаю, я разберусь с этой проблемой», — без колебаний сказала Лин Чуцзю, что удивило Суча. «Ванфэй, у вас есть идея, как разрешить ее?» — с беспокойством спросил он. «Здесь нет ничего трудного. В истории описано много случаев низложения принцев. Хотя император ничего не сказал о Ванье, это не значит, что я не могу пойти во дворец и поплакаться, раз Лин Чуцзю сказала это». Разумеется, у нее было решение поплакаться, и все, женщины часто пользуются этим фокусом. Сначала попробуй слезы, потом крики, потом угрозы убить себя. Ванье несправедливо осудили, я, его принцесса, могу пойти во дворец и выплакать для него правосудие. В этом нет ничего дурного, не правда ли? Когда принцесса Фушао Чжан натравила Мэн Лао Фужинь, она не искала императора. Она не плакала перед ним и не устраивала неприятностей. На этот раз ей не следовало колебаться. Это отличная идея. Суча был потрясен, но потом он понял. Неудивительно, что их Ванье сдался перед Ванфэй. Таланты женщин просто ужасны. Естественно, в каждом доме должна быть женщина. Если там есть женщина, ведущая и направляющая все дела, любой мужчина может спокойно отправляться на войну. Глядя на спокойное лицо Лин Чуцзю, Суча преисполнился восхищения. Ванфэй, я, наконец, понял намерение Ванье. Только научив Лин Чуцзю быть независимой и добровольно поддерживать поместье Ся, Сятинья мог быть истинно спокоен. Как муж и жена, они делили не только славу, но и опасность. Если бы у нее не было способностей, у нее не было бы права занимать место принцессы Ся. Ты, наконец, понял, почему он хочет, чтобы я была достойна его. Губы Лин Чуцзю изогнулись, и он сказал это ироничным тоном. Она недостойна его, но Сятинья постоянно ее заставляет, как же она может отступить? Сятинья, который гнал свою лошадь на фронт, внезапно почувствовал, что у него зачесался нос. Он недовольно нахмурился, но потом расслабился. В его холодных глазах даже мелькнула улыбка. Прошло 3 дня, Лин Чуцзю пошлет ему письмо. Глава 422. Расчеты. Послать подушку. Ца Тинья всегда Ксапаша умел делать расчеты, но на этот раз он просчитался. До того, как пришел Суча, Лин Чуцзю не знала, о чем написать Ся Тинья. Она просто оставалась в поместье Ся эти 3 дня. Каждый день она только ела и спала. Что она могла написать Ся Тинья? Хо все изменилось, как только ее навестил Суча. О том, что они изменили способ называть друг друга, чтобы сблизиться, она могла написать целую страницу. После того, как они обсудили важные дела, Лин Чуцзю попросила Суча выйти за дверь и подождать, пока она напишет письмо Ся Тинья. Когда Суча увидел улыбку на лице Лин Чуцзю, у него появилось дурное предчувствие. Он понял, что вот-вот случится что-то нехорошее. У Лин Чуцзю сейчас был точно такой же вид, как у него, когда он что-то задумывал, и это заставляло людей дрожать от страха. Ван Фэй. Суча открыл было рот, чтобы заговорить, но Лин Чуцзю не позволила ему и попросила охранников выпроводить его. Ван Фэй. Суча был ошарашен. Он входил и выходил из поместья Ся так много раз, но впервые с ним обращались вот так. Его лицо исказилось. Когда он пришел в себя, его уже вышвырнули вон. «Меня что, в самом деле вышвырнуло вон Ван Фэй?» Суча посмотрел на закрытую дверь, но не решился посмотреть на себя. Охранники по обеим сторонам смотрели на Суча с сочувствием, но также и злорадствовали. Когда Суча перестал ей докучать, Лин Чуцзю взяла листок бумаги для письма. На этот раз ее кисточка не переставала двигаться, как раньше, и она даже написала 2 страницы письма за совсем короткое время. В письме Лин Чуцзю описала детали просьбы Суча изменить ее обращение к нему. Но, конечно же, сам процесс был опущен, она только подчеркнула слова Сусу и Чача. В итоге, она решила звать его Сусу, что звучало относительно удобно. Без ведома Суча Лин Чуцзю даже спросила Ся Тинья в письме, хорошо ли называть его Сусу. Можно представить, как расстроится Ся Тинья, когда получит это письмо. Сусу. Лин Чуцзю не называла его интимным именем до сих пор, а в результате Суча первым лишил его такой возможности. Ся Тинья требовал 3 листа бумаги. Дальше Лин Чуцзю написала о его отставке. Она также написала ему о ее контрмерах и идеях. Лин Чуцзю знала, что, когда Суча пошлет отчет Ся Тинья, он упомянет об этом, но она действительно не знала, о чем еще написать Ся Тинья. Когда она подумала о том, чтобы написать слова любви, то не смогла это сделать, это было слишком неловко. Когда она закончила писать письмо, то оставила его подсохнуть, а затем убрала его в конверт. Она также запечатала его, как и в прошлый раз. Печать снова выглядела уродливо, но гораздо лучше, чем в прошлый раз. Лин Чуцзю полагала, что Ся Тинья, который торопился на фронт, решит, что ее письмо выглядит довольно неплохо. После того, как она запечатала конверт, Лин Чуцзю не позвала Суча. Вместо этого она вышла из комнаты и увидела, что Суча стоит у двери, как бог двери. Лин Чуцзю мягко улыбнулась и сказала: «Сусу, письмо готово». ПФФ, услышав, как Лин Чуцзю называет Суча, охранники не могли не рассмеяться. «Ван Фэй, о чем вы написали, Ван Е?» Суча посмотрел на охранников смущенно, как будто он ни о чем не подозревал. К сожалению, Лин Чуцзю не купилась на представление. «Хочешь узнать, что я написала? Открой и посмотри». Суча хотел бы, но «Ван Е меня убьет», это была неоспоримая истина. «Тогда я не могу тебе помочь», Лин Чуцзю с невинным видом развела руками. «Сусу, уже поздно, разве тебе не пора возвращаться?» Суча не услышал второго предложения Лин Чуцзю. Он продолжал спрашивать: «Ван Фэй, когда вы писали письмо, вы упоминали обо мне». Стоя так долго за дверью, Суча не мог все не обдумать. От одной мысли, что Ся Тинья узнает, что у Ван Фэй есть для него интимное имя Сусу, Суча почувствовал, что его шея и голова скоро окажутся в разных местах. «С чего бы я стала писать о тебе, Ван Е?» Лин Чуцзю странно посмотрела на Суча. Как только Суча услышал это, он почувствовал облегчение, а затем сказал: «Ван Фэй, уже поздно, мне пора идти». Суча шел так быстро, как будто кто-то за ним гнался, и он чуть не врезался в домоправителя Цао. «Что случилось с Сугунсци? Он кажется таким нетерпеливым», сказал домоправитель Цао, но на самом деле его не очень заботил Суча. Он быстро пошел к Лин Чуцзю. «Ван Фэй, домоправитель семьи Мэн пришел и говорит, что должен сказать вам что-то важное», деловито доложил домоправитель Цао, увидев, что Лин Чуцзю вышла из кабинета. Семьи Мэн, Лин Чуцзю слегка нахмурилась. Что еще он сказал? Это связано с Ванье, опустив голову, прошептал домоправитель Цао. Давайте пойдем посмотрим. Лин Чуцзю испытала облегчение, узнав, что это не связано с семьей Мэн. Домоправитель семьи Мэн, который пришел к Лин Чуцзю по поручению господина семьи Мэн, только сказал Лин Чуцзю, что императорский министр попытался добиться отставки Сятинья. Хотя дело разрешилось, он все равно надеялся, что Лин Чуцзю предпримет приготовление заранее. Когда семья Мэн узнала эти новости, было совершенно естественно для них дать Лин Чуцзю совет. Вот только, как они узнали эти новости? Всем было известно, что семья Мэн отгородилась от внешнего мира, с тех пор как они закрыли двери, для траура по матери. Кто сегодня приходил к семье Мэн? На самом деле Лин Чуцзю не обязательно было спрашивать. Это наверняка был кто-то, кто хочет использовать семью Мэн. Люди из семьи Лин послали нам еды, честно ответил домоправитель семьи Мэн. После смерти Мэн Лафужин госпожа Лин посылала людей в дом Мэн, чтобы передать туда еду. Лин Чуцзю не знала, хотела ли госпожа Лин что-то кому-то этим показать, или же она просто пыталась наладить отношения с семьей Мэн. Лин Чуцзю кивнула и сказала, что она поняла. Скажите дяде, чтобы он не волновался. Я знаю, что делать. Приказав домоправителю Цао проводить домоправителя семьи Мэн, Лин Чуцзю села на стул. Ее губы изогнулись в улыбке, когда она тихо сказала самой себе. Кто-то посылает тебе подушку, когда ты хочешь спать. Такой доброты в мире нет. Этот человек искренне надеется, что Лин Сян не будет принесен императором в жертву из-за этого инцидента. Кто-нибудь, сюда. Лин Чуцзю мягко позвала людей, и, когда она увидела, что слуга вошел, то сказала. Приготовьте карету, я хочу поехать во дворец. Пока Лин Чуцзю готовилась поехать во дворец, Лин Сян разговаривал с госпожой Лин. Я лишь надеюсь, что эта злобная женщина будет достаточно умна и сотрет следы этого происшествия как можно скорее. Иначе вину за это наверняка повесит на мою старую голову, что очень досадно. Лин Сяну на самом деле не хотелось сегодня утром защищать Сятинья, но у него не было выбора. Такой министр, как он, у которого нет капитала, но есть высокое положение, не смог бы пойти так далеко без поддержки императора. Поэтому, правильно это или нет, он должен был действовать согласно воле императора. Не тревожься, господин. Чуцзю умна, она наверняка поймет твои благие намерения. Госпожа Лин, одетая в простую одежду, тепло улыбнулась. С тех пор, как Лин Сян сорвался на нее в прошлый раз на похоронах Мэн Лафужинь, нрав госпожи Лин становился все мягче и мягче. Она стала нежнее и внимательнее к Лин Сяну. Она действительно умна, но, боюсь, у нее нет доброты для других. Вспомнив, что Лин Чуцзю несколько раз уже выступала против него, Лин Сян не мог не скрипнуть зубами от ярости. Он жалел, что она была его дочерью. «Господин, ты чересчур беспокоишься. Чуцзю, это дитя, всегда тебя уважала. Как она может считать тебя чужим? Я думаю, что Чуцзю использовали. Если у тебя будет свободное время, тебе следует пойти и научить ее уму-разуму». Госпожа Лин опустила голову, чтобы скрыть расчеты, которые она мысленно производила. Глава 423. Лицемерие. Милое дитя. Госпожа Лин убедила Лин Цана сблизиться с Лин Чуцзю. Конечно же, не ради Лин Чуцзю, а потому что она хотела использовать это в качестве предупреждения для императрицы. До госпожи Лин дошел слух, что императрица хочет взять Лин Бантин как ее добродетельную дочь и выдать ее замуж за западного принца Цзи Фэньюя. Этого госпожа Лин принять не могла. Даже если Лин Бантин сможет стать императрицей Запада, выйдя замуж за Цзи Фэньюя, госпожа Лин не могла этого допустить. Императрица обещала ей, что она выйдет замуж за наследного принца. В будущем ее дочь несомненно станет императрицей Востока, так зачем же ей рисковать и выходить замуж за западного принца? Если в будущем между Востоком и Западом вспыхнет война, ее дочь будет брошена. Поэтому сейчас госпожа Лин посоветовала Лин Сяну сблизиться с Лин Чуцзю, чтобы напомнить императрице, что семья Лин может поддерживать не только наследного принца. Если наследный принц не женится на Лин Вантин, то семья Лин может встать на противоположную от них сторону. Лин Сян не знал, как изворотлив был ум госпожи Лин, поэтому, когда он услышал ее предложение и некоторое время поразмыслил, он нашел его приемлемым. Сятинья не было в столице. Если он сможет завоевать сердце Лин Чуцзю и заставить ее ненавидеть Сятинья, то благодаря этой трещине между ними все можно повернуть в благоприятном направлении. Но, подумав об императоре, который уже все спланировал, Лин Сян усомнился. Если император подумает, что он поддерживает принцессу, ему точно не поздоровится. Другие министры могли поддерживать Сяванье, но он, нет, он был тестем Сяванье. Если он будет слишком очевидно его поддерживать, император что-нибудь заподозрит. Лин Сян вздохнул и беспомощно сказал: «Мы обсудим это позже». Чем больше он об этом думал, тем больше ему казалось, что было ошибкой выдавать Лин Чуцзю за Сятинья. Однако тогда никто не знал, что ноги Сятинья будут вылечены. Лин Сян также не знал, что в тот же момент его дочь, Лин Чуцзю, переоделась в простую одежду и поехала во дворец к императору, чтобы плакать. Обычно, как член императорской семьи женского пола, Лин Чуцзю должна была бы просить аудиенции у императрицы. Но Лин Чуцзю обошла императрицу и отправилась прямиком к императору. Это была просто пощечина императрице, но все знали, почему Лин Чуцзю это сделала. «Император, я прошу у вашего величества правосудия для себя». Лин Чуцзю, войдя во дворец, встала на колени и горько заплакала. Император был раздосадован, увидев Лин Чуцзю, поэтому он грубо спросил: «Какого черта ты рыдаешь?» «Император, я чувствую обиду за Ванье, я ничего не могу с собой поделать». У слез Лин Чуцзю как будто был выключатель. Когда император сказал ей перестать плакать, на ее лице остались лишь небольшие следы слез. «Обиду? Кто посмел обидеть тебя и Тинья?» Когда император это услышал, он догадался, в чем было дело, поэтому в его глазах промелькнул холод. Ся Тинья здесь не было, но поместье Ся все равно узнало все новости. «Император, это не меня обидели, а Ванье. Я чувствую обиду за Ванье», захлебываясь слезами, сказала Лин Чуцзю. «Я услышала, что господин Чжу пытался добиться отставки Ванье за то, что он тайно въехал в столицу. Я почувствовала, будто меня ударила молния. Император, Ванье несправедливо осудили. Это не Ванье ездил поклониться могиле бабушки 3 дня назад, это был стражник поместья Ся. Император, я прошу вас провести расследование». «Ну, разумеется, они пришла за этим». Когда император услышал слова Лин Чуцзю, он, на самом деле, не разозлился. Он догадывался, что это дело не пройдет гладко. Когда Лин Чуцзю увидела, что император молчит, она продолжила: «Император, то, что господин Чжу ложно обвинил Ванье, просто преступление. Я не могу понять, о чем господин Чжу только думал, когда очернял Ванье. То, что говорила Лин Чуцзю, было логично, но в итоге она все же не забыла добавить: император, я чувствую обиду не только за Ванье, но и за солдат, которые пошли на войну вместе с ним». Когда император выслушал слова Лин Чуцзю, его глаза стали холодными, но он стал мягко убеждать ее: «Ся Ванфэй, я понимаю, каково вам. До тех пор, пока Тинья будет посвящать себя своей стране, никто не посмеет оклеветать его». Император намеренно подчеркнул слова «посвящать себя стране», так что смысл его слов был менее очевидным. Лин Чуцзю сделала вид, что не поняла, и сказала: «Император, Ванье верен своей стране, небеса и земля тому свидетели, но когда 3 человека говорят о тигре, он появляется. Я боюсь, я очень боюсь. Император, я умоляю вас, я тоже хочу, чтобы меня послали на фронт, чтобы даже в смерти я могла быть с Ванье. Что ты такое говоришь? Кто посмеет лишить Тинья жизни?» Услышав просьбу Лин Чуцзю, император отказался, не задумываясь. Ся Тинья тайно вернулся в столицу и пошел на могилу Мэн Лафужинь, чтобы почтить ее память вместе с Лин Чуцзю. Было видно, как Ся Тинья ценит Лин Чуцзю. В таких обстоятельствах, как он мог позволить Лин Чуцзю отправиться на фронт? Лин Чуцзю была заложницей. До окончания войны он не должен выпускать Лин Чуцзю из столицы ни на шаг, и, разумеется, он также не должен дать ей умереть. «Ты думаешь, я глупец, который не умеет отличать правду от лжи? Я прикажу людям проверить это дело. Можешь быть спокойна, я не позволю нанести обиду Тинья». Император подумал временно замять это дело. В конце концов, он мог предъявить это обвинение Ся Тинья и в будущем. Он просто не ожидал, что подчищать за Ся Тинья будет Лин Чуцзю. Он в самом деле подарил Ся Тинья хорошую жену. «Император поистине мудр. Я благодарю ваше величество от имени Ванье». Лин Чуцзю и так знала, что император ее не отпустит. Видя, как император отступил, Лин Чуцзю лишь прорыдала несколько сентиментальных слов, но потом, уступив императору, она поблагодарила его и удалилась. За дверями главного зала Лин Чуцзю потерла больные глаза и пошла вперед, чтобы покинуть дворец в сопровождении евнуха. Но, как только она вышла, служанка императрицы остановила ее. «Сяванфэй, императрица пригласила вас в свой двор». После отравления седьмого принца императрица больше не приглашала Лин Чуцзю. Она знала, что, если она не издаст указ, Лин Чуцзю не придет. Однако на этот раз Лин Чуцзю была во дворце. Когда императрица получила эти новости, она специально послала людей позвать ее. Она не верила, что Лин Чуцзю сможет отказаться. И в самом деле, Лин Чуцзю не смогла отказаться, она лишь смогла последовать за дворцовой служанкой. Императрица ждала Лин Чуцзю в отдельном зале, одетая в повседневную одежду, но такая одежда делала ее образ нежным и добрым. Войдя в зал, Лин Чуцзю не поклонилась, но императрица все равно мягко сказала ей: «Чуцзю, подойди ко мне». Лин Чуцзю подняла голову и посмотрела на императрицу. Она увидела, что ее глаза были спокойными и добрыми, как будто предыдущих событий и не происходило. Это больше всего восхищало Лин Чуцзю в императрице. Что бы ни случилось, императрица могла ладить с ней без проблем, как будто она не оклеветала ее раньше. Лин Чуцзю мысленно вздохнула, подошла к императрице и спокойно сказала: «Я приветствую императрицу. Дитя мое, не надо этих церемоний». Императрица не стала дожидаться, чтобы Лин Чуцзю преклонила колени, она быстро взяла ее за руку и сказала опечаленно: «Милое дитя, то прошлое происшествие незаслуженно обидело тебя. Позже я узнала обо всем. Это счастье, что ты была там, иначе малыш седьмой бы...» Глаза императрицы покраснели, губы Лин Чуцзю слегка скривились. Она опустила голову и продолжала молчать, как будто думала о своих несчастьях, но на самом деле Лин Чуцзю не знала, что сказать. Императрица что, забыла, что она больше не младшее поколение для нее, а ее сестра по мужу? Императрица говорила с ней так, будто она была ребенком. Что она хотела этим сказать? Видя, что Лин Чуцзю молчит или сердится, императрица продолжала: «Чуцзю, я слышала, что тебя очень опечалила смерть Мэн Лаофужинь, но люди умирают». Кстати, Лин Чуцзю была вся в нетерпении, она все равно внимательно слушала, но в следующий момент медицинская система внезапно подала сигнал. Глава 424. Спасена. Тяжело больна. Работа почек пациента сильно ухудшилась. Мышцы и вены в плохом состоянии. Жизнь пациента в опасности. Рекомендуется попытаться осуществить лечение. Когда импипатрица только взяла Лин Чуцзю за руку, медицинская система не послала сигнал. Это произошло только тогда, когда ее рука стала достаточно теплой. Услышав сообщение медицинской системы, Лин Чуцзю была потрясена и, сама того не замечая, посмотрела на императрицу. Работа почек пациента сильно ухудшилась. Жизнь пациента в опасности. Императрица серьезно больна. Почему этого совсем не видно? Хет, руки императрицы были гораздо холоднее, чем у здорового человека, она были, как руки покойника. Бы них совсем не было тепла. Поскольку она привыкла трогать холодные инструменты, у нее тоже были более холодные руки, чем у обычных людей, поэтому она не сразу заметила, что с императрицей что-то было не так. Чуцзю, в чем дело? Необычное поведение Лин Чуцзю привлекло внимание императрицы, и она взволнованно посмотрела на Лин Чуцзю. «Я в порядке?» Лин Чуцзю потрясенно забрала руку. Она отступила на шаг назад и попросила извинения. «Я веду себя нелюбезно, прошу простить меня, ваше величество. Что же до того, чтобы спасти императрицу?» Лин Чуцзю никогда не думала об этом. Дело не в том, что у нее было недоброе сердце, а просто она не хотела умирать. «Сколько раз мне повторять, дитя мое, тебе не нужно так церемониться». Императрица мягко помогла Лин Чуцзю подняться. Лин Чуцзю тепло улыбнулась, как будто была смущена. Императрица улыбнулась и несколько раз подразнила Лин Чуцзю. Лин Чуцзю приняла это. Она даже вставляла одну-две фразы время от времени, но она намеренно не смотрела на императрицу. Тихое дыхание, мягкий тембр голоса, белое и розоватое лицо, она совсем не видела признаков болезни. Если бы не медицинская система, она бы даже не подумала, что императрица серьезно больна. Судя по диагнозу медицинской системы, у императрицы отказывают внутренние органы. А разрывы вен, если диагноз медицинской системы верен, то императрица испытывала ужасную боль. Или каждый раз, когда она двигалась, каждый раз, когда она делала шаг, ее тело будто пронзали иголками. И это происходило ни день и ни два. Она чувствовала эту боль по крайней мере 5 или 6 лет, если не дольше. Даже несмотря на такую боль, императрица могла говорить и смеяться, что было ужасно. Да, с точки зрения Лин Чуцзю, люди, которые могли выносить боль, невыносимую для обычных людей, были ужасны. Императрица определенно была ужасной женщиной, и Лин Чуцзю следует быть осторожной в будущем. Когда Лин Чуцзю задумалась об этом, она посмотрела в сторону и не услышала слов императрицы. Императрица была недовольна. «Чуцзю, да что с тобой не так, а?» Лин Чуцзю испугалась на секунду, потом, чувствуя неловкость, сказала: «Императрица, пожалуйста, простите меня, я плохо себя чувствую в последнее время, я на ненадолго забылась». Лин Чуцзю пришла во дворец, чтобы поплакаться императору, так что, разумеется, она не одевалась так, чтобы выглядеть роскошно. Чтобы выразительнее показать свои несчастья, Лин Чуцзю намеренно сделала так, чтобы ее лицо выглядело плохо. В сравнении с императрицей, которая была тяжело больна, Лин Чуцзю больше была похожа на пациента в критическом состоянии. Императрица тихо вздохнула и сказала, ругая себя: «Дитя мое, если тебе нехорошо, почему же ты не сказала раньше? Изначально я пригласила тебя, чтобы ты составила компанию малышу седьмому. Мы редко видим тебя во дворце». Другими словами, императрица не собиралась отпускать Лин Чуцзю. Лин Чуцзю ничего об этом не сказала. Она сказала только: «Благодарю вас за заботу, императрица». Когда императрица упомянула седьмого принца, разговор естественным образом повернул к нему, но потом кто-то вошел и доложил: «Ваше Величество, принц Ся Цянь пришел к вам с визитом». «Цянь, он пришел?» Императрица улыбнулась с очень радостным видом. «Поскорее, впустите его». «Слушаюсь». Когда служанка ушла, императрица посмотрела на Лин Чуцзю с добротой. «Цянь, этот добрый мальчик, всегда думает о своей матери». Разумеется, в словах императрицы был другой смысл. Лин Чуцзю мягко улыбнулась, как будто ничего не поняла. Третий принц Ся Цянь. Без инвалидного кресла и болезни прекрасная внешность Ся Цяня стала полностью очевидна. В одежде цвета слоновой кости и черной нефритовой короне на голове Ся Цянь выглядел элегантным и необыкновенным. Когда он шел им навстречу, окружающие предметы, казалось, поглотила тьма, и свет был направлен только на него. Лин Чуцзю признавала, что Ся Цянь в самом деле выглядел ослепительно. Она была уверена, что лишь несколько человек во дворце могли с ним потягаться. «Ваш сын приветствует вас, матушка, доживете вы 1000 лет». Ся Цянь произнес положенные по этикету слов, но в них было больше очарования древности. Люди не могли не любоваться его движениями. «Ни к чему любезности», императрица мягко улыбнулась и велела Ся Цяню встать. Как только Ся Цянь встал, он поприветствовал Лин Чуцзю. Кстати, Лин Чуцзю была моложе него, по титулу она была его старше, так что было вполне естественно для него поклониться ей, но Лин Чуцзю не нравились подобные ритуалы. «Третий принц, ни к чему любезности». Ся Цянь успел сказать лишь слово, а Лин Чуцзю уже перебила его. Ся Цянь не настаивал, он поблагодарил Лин Чуцзю и повернулся к императрице. «Сегодня Ся Цянь пришел навестить императрицу и седьмого принца. Он пришел, потому что он получил хорошие питательные травы. Он не знал, станет ли седьмой принц принимать их, поэтому специально принес их показать императрице». Ся Цянь говорил не слишком быстро, но и не слишком медленно. Каждая его фраза была уместна и звучала хорошо, отчего людям было приятно его слушать. Даже императрица не могла ненавидеть Ся Цяня. Ся Цянь, который был прекрасен, как луна, казался чужим во дворце. Перед его искренностью было невозможно устоять. Даже если бы императрица знала, что у него есть скрытый мотив для сегодняшнего визита, она не смогла бы придумать причины отослать его вон. После того, как Ся Цянь вошел, центральная тема разговора попала под его контроль. Но в отличие от Ся Цяня, он не менял тему резко, вместо этого отмолчаливо направлял ее. Прежде чем кто-нибудь успевал отреагировать, тема разговора уже менялась, и он вел его. Лин Чуцзю смотрела на Ся Цяня и императрицу, которые радостно разговаривали друг с другом, а потом слегка склонила голову, чтобы скрыть улыбку в своих глазах. Она уже поняла, почему Ся Цянь пришел повидать императрицу сегодня. Он хотел быть ее щитом. Он боялся, что она снова попадется в руки императрицы. Думая о том времени, когда ее несправедливо заключили в тюрьму и только Ся Цянь вызвался помочь ей, Лин Чуцзю, конечно, испытывала благодарность. Когда Лин Чуцзю закончила вспоминать, Ся Цянь и императрица уже решили навестить седьмого принца. Лин Чуцзю не могла пойти с ними, просто потому что она все еще должна была соблюдать свой траур, хотя она была уже замужней внучкой и не была на самом деле обязана блюсти дочерний траур. Она была одета в простую одежду сегодня, неподобающую для посещения больных. Если бы кто-нибудь внимательно пригляделся к Ся Цяню, то заметил бы, что он был сегодня элегантно одет, как будто они с Лин Чуцзю сговорились. Когда императрица и Ся Цянь собирались пойти навестить седьмого принца, она воспользовалась этим шансом, чтобы уйти. Императрица не остановила ее, хотя ее цель не была достигнута, для нее не было ничего важнее седьмого принца. Лин Чуцзю смогла уйти спокойно. Ся Цянь и императрица один за другим вошли во внутренний зал. Однако, прежде чем Ся Цянь ушел, он обернулся и увидел благодарность в глазах Лин Чуцзю. Она знает, в тот момент Ся Цянь не знал, был ли он тайно счастлив или печален. Коротко говоря, он был шокирован и не смог отреагировать вовремя. Когда она пошел дальше за императрицей во внутренний зал, его настроение сильно улучшилось. «Самое лучшее на свете – это когда есть кто-то, кто понимает тебя». Глава 425. Пузья, пес, который кусает. Лин Чуцзю бывала во дворце несколько раз, но она никогда не любовалась видами дворца. Не потому что не кстила, а потому что у нее не было такой возможности. Для Лин Чуцзю дворце был все равно, что поле боя. Кстати, ей не приходилось вести себя, как женщины дворца, которые соревновались, чтобы завоевать расположение. Ей тоже нужно было прилагать большие усилия, чтобы выбраться из дворца живой. Дворец был прекрасен, особенно когда солнце садилось и падал золотой свет. Весь дворец, казалось, купался в золотом сиянии. Этот золотой свет был словно древний свиток, на котором дворец казался восхитительной картиной, такой, что люди не могли оторвать от него глаз. Лин Чуцзю очень редко ослабляла свою внутреннюю защиту. Хоть сейчас она действительно была в настроении насладиться красотой дворцовых видов. Во дворце были красивые места, альпийские горки, сады, в каждом из которых была своя атмосфера. Пизба по камню и по дереву была такой красивой, что легко привлекало внимание людей. Лин Чуцзю замедлила шаги и залюбовалась интерьерами вокруг себя. Однако она не знала, как ослепительно была она сама под золотым светом заката. Когда Ся Цянь вышел из двора императрицы, он узнал, что Лин Чуцзю до сих пор не покинула дворец, поэтому он быстро последовал за ней и увидел Лин Чуцзю, залитую золотым светом. Несмотря на то, что красивая внешность всегда возвышала людей над другими, Лин Чуцзю была прекрасна и внутренне, и внешне. В отличие от худых женщин и мужчин, которые выглядели слабыми, Лин Чуцзю, хоть и не была полной, была грациозная и полное очарование. Однако, самым замечательным все равно было не прекрасное лицо Лин Чуцзю и не ее фигура, а ее темперамент. Уверенность, спокойствие, упорство, несгибаемость – эти качества, очень необычные для женщин, удивительно подходили ей. Ся Цянь не знал, как семья Лин могла воспитать такую дочь. Как странно это было, верно. Лин Чуцзю шла медленно, Ся Цянь ей не мешал, он держался более чем в 10 метрах от нее, пока Евнух, сопровождавший Лин Чуцзю, не подошел к ней и не сказал ей пару слов. Услышав их, Лин Чуцзю остановилась и обернулась. Третий принц, Лин Чуцзю пошла навстречу Ся Цяню. Она шла медленно всю дорогу не потому, что любовалась видами, а потому что дожидалась Ся Цяня. Она хотела переговорить с ним, потому что не хотела, чтобы он сделал то же самое в будущем. Ся Цянь ничего не был должен ни ей, ни Ся Цяня. Ему не было нужды делать это и сердить императора. «Имперская тетя по-прежнему не хочет звать меня Цянем». Ся Цянь мягко кивнул головой в знак уважения. Лин Чуцзю улыбнулась, но ничего не сказала, чтобы возразить. Она только сказала: «Я здесь, чтобы поблагодарить вас за прошлый раз и сегодняшние события. Имперская тетя, вы слишком любезны, я ничего не делал». Он был уверен, что Лин Чуцзю могла бы покинуть это место и без него, так же, как она сделала это в прошлый раз. Он сделал то, что хотел сделать, но прежде чем он успел начать, Лин Чуцзю уже была в безопасности. Лин Чуцзю улыбнулась и сказала: «Уже поздно, мне пора покинуть дворец». Конфликт между Ся Цянем и императором было нельзя загладить. Она и Ся Цянь не могли быть друзьями. Если Ся Цянь продолжит ей помогать, это только разозлит императора. Лин Чуцзю сказала то, что должна была, и полагала, что Ся Цянь поймет. Ей не нужны были ответные услуги Ся Цяня. «Я провожу вас, имперская тетя». Ся Цянь сделал любезный жест. Лин Чуцзю хотела отказаться, но Ся Цянь уже пошел впереди. Лин Чуцзю покачала головой, но ничего не сказала. Они шли не слишком быстро, и Ся Цянь показывал ей красоты, встречающиеся по пути. Слушала ли Лин Чуцзю или нет, Ся Цянь продолжал говорить. Голос Ся Цяня звучал тепло и нежно. Каждое слово и каждая пауза были на месте. Описания самых обычных вещей и обстановки из его уст звучали как нечто удивительное. Сначала Лин Чуцзю не слушала, но позже она приняла его доброту и время от времени задавала 1-2 вопроса. Они радостно разговаривали друг с другом. Ся Цянь проводил Лин Чуцзю до дворцовых ворот, а затем повернулся и пошел назад во дворец. С точки зрения Лин Чуцзю и Ся Цяня, это был обычный разговор по дороге. Большая группа служанок и евнухов следовала за ними. Эти люди не говорили ни одного неподобающего слова, однако, Лин Чуцзю и Ся Цянь были честны, но вот другие люди так не думали. Когда императрица услышала новости, улыбка тут же сошла с ее лица. Я думала, он действительно пришел ради малыша седьмого, а оказалось, это было всего лишь лицемерие. Даже имперская наложница Чжоу была сердита. Она много раз говорила Ся Цяню не встречаться с Лин Чуцзю. Лин Чуцзю была его спасительницей, но она уже отплатила ей за эту услугу. Но Ся Цянь просто не слушал ее. Как у меня может быть такой глупый сын? Имперская наложница Чжоу была так сердита, что готова была плеваться желчью. Она хотела пойти к императору объясниться, но боялась, что в итоге напросится на поражение. И императрица, и имперская наложница Чжоу всегда искали способы отвести глаза императора. Просто такое обычное дело внезапно стало известно всем. К счастью, император отказывался верить в правду на поверхности. «Проверьте этот вопрос, совпадение ли это или правда», — сказал император евнухам, чтобы они провели расследование, а затем позвал шпиона и спросил. Лин Чуцзю пришла во дворец плакаться, кто научил ее использовать этот фокус. Император знал, что Лин Чуцзю не такая, как говорят слухи за пределами столицы, но он не верил, что у Лин Чуцзю хватило бы мыслей и навыков. Начальник шпионов сказал тихим голосом. Суча приходил в поместье Ся сегодня. Помимо него, домоправитель семьи Мэн тоже приходил с визитом с Ся Ванфэй. Как докладывают другие шпионы, госпожа Линь посылала еду семье Мэн время от времени. Как оказалось, в тот день она тоже посылала еду. Это звучало так, будто ничего не прояснилось, но на самом деле, все вопросы получили ответы. Линь Сян, Хаэм, раньше он был другим. Похоже, я был к нему слишком щедр. Кто угодно мог поддерживать Ся Тинья, но Линь Сян определенно не мог. Линь Сян был псом, которого он воспитал. Он не позволит этому псу кусать себя. Как он смеет против него бунтовать? Император махнул рукой, чтобы шпион ушел, затем он снова позвал своего евнуха. «Иди скажи императрице, что настало время выбрать достойную супругу для наследного принца, чтобы у семьи Линь не рождалось иллюзий, которых быть не должно». Однако император привык бросать кости своим людям, поэтому он сказал: «Пусть императрица также выберет двух спутников для седьмого принца. Будет хорошо, если она выберет младшего сына Линь Сяна». Таким образом, даже если свадьба между Линь Вантин и наследным принцем не состоится, Линь Сян все равно будет повязан с императорской семьей и не будет поддерживать Ся Тинья. Благодаря этому не только императрица была довольна, но также и Линь Сян. «Император все еще благоволит ко мне. Седьмой сын, любимый сын императрицы. Даже если наследный принц взойдет на престол, влияние седьмого принца будет безграничным. И что еще более важно, следовать за седьмым принцем были надежнее. Он был молод и не вовлечен в борьбу за власть. Что же до того, чтобы обратить к себе сердце Лин Чуцзю? Лин Сян давно об этом забыл. А госпожа Линь, она не знала, плакать ей или смеяться. Конечно, она была рада за будущее своего сына, но как же ее дочь? Что ей делать с Линь Вантин? Глава 426. Письма. Важные дела. Госпожа Линь не могла смириться с тем фактом, что ее дочь выйдет замуж на Западе, но она также не знала, что с этим поделать. Линь Цан не слушал ее. Если бы это было раньше, Линь Сян мог бы пойти на уступки в угоду Мэн Лафужине и найти способ, но теперь Линь Сян никогда не пожертвует своей властью и интересами ради нее. По мнению Линь Сян, не было ничего важнее власти. Ради своего могущества он мог пожертвовать даже своим сыном, не говоря уже о дочери. Может, мне стоит пойти и попросить Лин Чуцзю? В ту же ночь госпожа Линь сидела в кресле и думала, как ей решить проблему, вставшую перед Линь Вантин. Влияние семьи ее матери постепенно шло на убыль. На Линь Сяна нельзя было положиться, наследный принц был бесполезен. Ему нравилась Линь Вантин, но он не пошел бы ради нее против императора. «Как моя жизнь стала такой?» – недоумевала госпожа Линь. «Как всего за 6 месяцев ее жизни жизнь Линь Чуцзю так сильно изменилась?» Казалось, что с тех пор, как Линь Чуцзю вышла замуж, все полностью вышло у нее из-под контроля. Линь Чуцзю больше ей не подчинялась. Линь Вантин ее не слушала. Ее контроль над своей семьей становился все слабее и слабее. Хо, госпожа Линь никогда не была женщиной, которая смиряется со своей судьбой. Если бы она смирялась с судьбой, то сейчас была бы замужем за кем-то другим, а не за тем же мужчиной, за которого вышла ее сестра. Я не должна позволить выдать Вантин замуж на Запад, ни за что. Ради этого она готова была временно склонить голову перед Линь Чуцзю. После того, как она повоспитывала Линь Вантин дома несколько дней, госпожа Линь нашла возможность послать сообщение в поместье Ся, сообщив, что они с Линь Вантин нанесут визит. Домоправитель Ца доложил об этом Линь Чуцзю. Линь Чуцзю, естественно, отказалась. «Скажите госпоже Линь, что я соблюдаю траур по бабушке, я не буду принимать никаких гостей». Линь Чуцзю подумала, что госпожа Линь, перед носом которой захлопнули дверь, рассердится. Она не ожидала, что она также пришлет сообщение на следующий день. После отказа она прислала сообщение снова, и это продолжалось 6 дней. Хотя это была мелочь, на протяжении долгого времени она определенно привлекала внимание. Линь Чуцзю была совершенно раздосадована, когда госпожа Линь послала ей сообщение в 8-й раз. Линь Чуцзю не отказала напрямую, но сказала домоправителю Цао: «Да что с ней не так, скажите ей, чтобы больше не посылала писем, я пока не умерла, так что ей не обязательно меня видеть». Линь Чуцзю не думала, что они с госпожой Линь смогут забыть о взаимной ненависти. Госпожа Линь что, уже забыла, что она отравила ее? Домоправитель семьи Линь вскоре вернулся и принес сообщение от госпожи Линь, в котором говорилось, что ей нужно сказать ей что-то о ее матери. «Что-то о моей матери». Линь Чуцзю внезапно подумала о письме, которое дала ей Мэн Ла в ужине жетоне Центральной Империи. Правда ли, что она не дочь Линь Сяна? Чем больше она думала об этом, тем больше она думала, что это возможно. Думать об этом неправильно. Линь Чуцзю сдержала свои беспорядочные мысли. «Скажите госпоже Линь, что я буду ждать ее завтра в поместье Ся». Она полагала, что раз госпожа Линь осмелилась упомянуть об этом, у нее должно быть серьезные проблемы, иначе она не стала бы позорить свою собственную семью. Домоправитель Цао поклонился, но, прежде чем уйти, он не забыл напомнить Линь Чуцзю: «Ван Фэй, сегодня днем Сугун Цзы придет забрать письмо. Я знаю, каждые 3 дня письмо становилось важнейшим событием в поместье Ся, а для Линь Чуцзю оно стало головной болью. На этот раз ей нужно было так много всего рассказать Ся Тинья». В письме она написала о болезни императрицы, о Ся Циане и о выздоровлении Мэн Сююаня. На последней странице она переписала 2 любовных стихотворения, которые еле влезли на 3-ю страницу. «Мне продолжать переписывать стихотворение, но стихотворений, которых она скопировала, было слишком много». Линь Чуцзю сходила с ума. 2 цветка зацвели, и каждый из них, перед столом. Линь Чуцзю было трудно писать письмо. Ся Тинья, получив письмо, был совсем недоволен. Первое письмо, которое послала Линь Чуцзю, все было о ней и Суча. Она даже спросила его в письме, хорошо ли звучит имя Сусу, которое она ему дала. Хорошо ли звучит, приятно ли слышать? Он подумал, что с ее стороны было бы лучше и добрее, если бы она попросила его умереть. Во 2-м письме, проигнорировав чуть меньше половины листа бумаги, она написала о болезни императрицы, специфику которой она не описала, а затем о Ся Циане и Мэн Сююане. Что Линь Чуцзю пыталась сделать? Она что, хотела сказать, что пользуется вниманием? 3-е письмо было еще менее старательным. Он не знал, откуда она списала 2 любовных письма, написанных мужчиной к женщине. Это, безусловно, было поверхностно. Она совсем не серьезна. Ся Тинья был очень раздосадован, поэтому он планировал написать письмо, чтобы поругать Линь Чуцзю. Расправив бумагу и приготовив чернила, он поднял кисточку, чтобы написать, но потом, лишь только он написал слова «Линь Чуцзю», как громкий голос раздался снаружи, а за ним последовало лязганье клинков. «Ван Е, здесь ассасины», — немедленно доложил солдат. «Их очень много, и их боевые навыки превосходны. Мы боимся, что не сможем долго сдерживать их». Теперь, когда появились ассасины, он никак не мог закончить письмо. Сятинья отложил кисточку и вышел проверить ситуацию. Новые солдаты были разделены на группы, и каждая группа соответственно сродалась с ассасинами, охраняя территорию. Впереди было два очень умелых ассасина, и один свободно убивал с помощью другого. Чтобы добраться до Сятинья, им оставалось пройти всего один лагерь. Эти двое были очень искусными, обычные солдаты им были просто не соперники. Сятинья не позволил своим людям принести себя в жертву. Он вытащил длинный меч, который был у него на поясе, и выпрыгнул навстречу двум воинам. Меч в его руке был подобен длинному дракону, он был беззвучным и проходил прямо сквозь людей. Па! С хрустом меч пронзил лицо ассасина, кровь хлынула из носа ко рту. Когда меч был вынут, кровь потекла рекой из дыры. Лицо ассасина вмиг стало подобно лицу демона. А! Заорал второй ассасин и поднял свой меч, защищаясь, но он увидел, что меч Сятинья порхнул к его правой руке, и, когда он повернулся, его рука отлетела прочь. А-а-а! Ассасин содрогнулся от боли, его лицо исказилось, но Сятинья не обратил на него внимания. Длинный меч в его руке был гибче кнута. В воздухе серебряная искра мелькнула и вонзилась в сердце ассасина. Когда его запястье повернулось, раздался звук разбившегося сердца. Потом меч Сятинья скользнул ко второму ассасину, но это была не та же жестокость, что в первый раз. На этот раз меч Сятинья летел медленнее, но смертоноснее. Сятинья уничтожил глаза ассасина, но, прежде чем он успел отреагировать, он был разрублен пополам. А, крики звучали один за другим, и другие ассасины падали на землю. Глядя на их ранения, было понятно, что быстро они не умрут. С тех пор, как умерли два ассасина, сгорело всего полпалочки ладана. Сятинья не посмотрел на этих людей. Он только забрал свой меч и отдал бессердечный приказ. «Я хочу, чтобы они дожили до 12 часов». Проще говоря, он хотел, чтобы ассасины мучились от боли в течение 12 часов. Что же до допроса? Сятинья никогда не допрашивал ассасинов. Неважно, чем были ассасины, это не имело значения. Что может быть важного в его враге? О, теперь у него было важное дело, и это было. Глава 427. Цимьялинь. Смелая догадка. Как он напишет ответ Лин Чуцзю? Лин Чуцзю, эта женщина, была действительно твибдолобой. Она всегда выполняла его приказы, но никогда не удовлетворяла его. Даже после того, как он убил нескольких человек, убийственная атмосфера вокруг Сятинья не рассеялась. И, поскольку она не рассеялась, она отразилась на его требованиях к письму. Слова, которые Сятинья написал в письме, были острыми, как нож. Свет, который освещал его лицо, делал его еще кровожаднее и ужаснее. Сятинья закончил писать письмо очень быстро, ему не потребовалось много страниц, поэтому, исписав листок бумаги, он отложил кисточку. Когда чернила высохли, Сятинья тут же запечатал его своей личной печатью. Когда он запечатывал его, он подумал, что у Лин Чуцзю, кажется, не было личной печати, поэтому он подозвал теневого стража и приказал ему отнести печать драконьего топаза во дворец дьявола. Печать Сятинья была вырезана на драконьем топазе. Она была сделана из материала предыдущей династии. Только член императорской семьи Центральной империи мог иметь печать драконьего топаза. Когда теневой страж услышал о печати драконьего топаза, он был совершенно шокирован, но также быстро пришел в чувство и сказал: «Я подчиняюсь». Когда теневой страж ушел, пришел охранник и доложил: «Банье, ассасины снаружи просят о милосердии и говорят, что, если вы дадите им шанс, они расскажут, кто их заказчик». Сятинья не ответил, вместо этого он спросил: «Кто заказчик?» «Те, кто делают такое предложение, вероятно, не окажутся старыми врагами». Охранник был потрясен и немедленно вышел спросить. В скором времени он получил ответ: «Ванье, они из Центральной империи. Подробностей они не знают». «МММ». Сятинья только махнул рукой, чтобы стражник ушел. «Ванье, эти ассасины снаружи?» — тихо спросил охранник. Сятинья холодно фыркнул и сказал: «Разве я им что-то обещал, Пхет?» Охранник покачал головой и мысленно обругал себя за глупость. Люди Центральной империи не знали характера Ванье, но разве он тоже не знал? Было глупо задавать такой вопрос. Охранник тихо повернулся, чтобы уйти, но он не успел выйти на улицу, когда услышал, как Сятинья сказал: «Стало слишком шумно, вырвите им языки». «Какой толк в их языках, если они не умеют ими пользоваться?» Охранник продолжал идти вперед. Он шел уверенно, как будто ничего не слышал, но, как только он вышел из лагеря, Он перешел на бег. Снаружи крики были немного тревожащими, и действительно было шумновато. Но неужели нужно вырывать им языки? Разве это не слишком кроваво, Ванье? Как вы можете сегодня быть таким ужасным? Вскоре крики прекратились, но тяжелые вздохи, нет. Глаза Сятинья вспыхнули холодным светом. Никто обычно не выполняет его официальные обязанности. Спустя 20 дней они были всего в 7 днях езды от поля битвы. Эти 7 дней были самыми важными. Те, кто не хотят, чтобы он вышел на поле боя, непременно пошлют людей остановить его. Все-таки это их последний шанс, но он никогда не даст этим людям шанса помешать ему появиться на поле боя и победить в этой войне. Его в столице ждет женщина, так что в этой битве он должен одержать победу. Из-за напоминания домоправителя Цао Линь Чуцзю пришлось вернуться в кабинет и подумать над тем, что написать Сятинья. Подумав, что первые два ее письма были о других людях, Линь Чуцзю подумала написать Сятинья о своей жизни. Когда другие люди не мешали ей, жизнь Линь Чуцзю в поместье Ся была простой и полной. Рано утром после завтрака она пыталась разбираться с делами поместья Ся. О том, как вести дела поместья, было написано много заметок. Линь Чуцзю часто их перечитывала. После ведения дел поместья Ся Линь Чуцзю отправлялась повидать ребенка. Говорили, что этот ребенок был младшим господином семьи Ксуа Центральной империи. Поэтому она иногда брала ребенка посидеть на солнышке или сажала его рядом с собой и читала ему сказки. Линь Чуцзю уже знала о происхождении ребенка от Суча. Она также знала и то, что семья Хуа была одной из семи величайших семей Центральной империи. После занятий с ребенком уже почти наступало время обеда. Жизнь Линь Чуцзю в настоящем очень отличалась от прошлой. Однако, хоть она и ела одна, она уже привыкла к этому. Пообедав, Линь Чуцзю немного гуляла и полчаса спала. Когда она просыпалась, она шла в кабинет Сятинья читать книги. Линь Чуцзю любила читать книги. Когда она попала в этот мир, чтобы во всем разобраться и как можно скорее приспособиться, Линь Чуцзю читала книги по истории и путевые заметки почти все время. У Сятинья в кабинете была очень богатая коллекция книг. Там было несколько собраний сочинений по истории. Это были не только книги по истории четырех стран, но и истории прошлой династии. Из этих книг Линь Чуцзю узнала о некоторых делах Центральной империи, а также о статусе семьи Хуа в Центральной империи. Линь Чуцзю сделала заметки о некоторых деталях этой истории. А что же до семьи Линь в Центральной империи? Линь Чуцзю нашла их тоже в книгах по истории. Похоже, эта семья Линь была великим кланом династии Шэньюань. Позже, после падения династии Шэньюань, она была разделена на четыре страны – восток, запад, север и юг. Семья Линь отправилась в Центральную империю. Конечно, семья Линь была такая не одна. После уничтожения династии Шэньюань многие семьи также отправились в Центральную империю и стали главными семьями Центральной империи. Однако семья Линь стала первой семьей и самой важной семьей Центральной империи. Линь Чуцзю это не показалось странным. Совершенно естественно хранить верность императору, но люди могут быть более преданными своей семье. Чтобы сохранить наследие семьи, пойти в Центральную империю было самым естественным выходом. Совершенно естественно было вложить деньги в Центральную империю, чтобы сохранить наследные богатства. Однако, конечно же, некоторые люди скорее пожертвовали бы собой, чем покинули династию Шэньюань. Таковы были семья Лю страны Чжан и семья Вэнь страны Цинхэ. Однако теперь эти страны исчезли. Некоторые люди говорили, что они прячутся в мире. Однако Линь Чуцзю полагала, что они убиты или в упадке. Линь Чуцзю недавно читала книги по истории. Чтобы заполнить три листа бумаги, Линь Чуцзю в шутку написала свой тайный анализ истории. Например, разделение династии Шэньюань, безусловно, было не просто восстанием людей против бывшего императора. Это было как-то связано с Центральной империей. Династия Шэньюань была уничтожена и страна была разделена на четыре части. Больше всего это было выгодно Центральной империи. Из маленькой страны, которая была присоединена к династии Шэньюань, она превратилась в лучшую страну и даже получила власть манипулировать четырьмя малыми странами, такими, как Восток. Более того, книга по истории также говорила, что императорская семья династии Шэньюань была полностью уничтожена. Она вымерла. Если бы Линь Чуцзю кто-то сказал, что падение династии Шэньюань никак не связано с Центральной империей, она в это не поверила. Так или иначе, это была всего лишь догадка. Линь Чуцзю была не прочь немного преувеличить вещи в своем анализе. Она смело написала: всегда надо иметь туз в рукаве. Императорская семья династии Шэньюань правила этим континентом тысячи лет, это невероятно. Глава 428. Убийство. Напали. Это невозможно. Когда она дописала, это стало последней стопочкой на третьей странице письма. Лин Чуцзю подумала продолжить на четвертой странице, но почувствовала, что ее все равно не хватит, поэтому просто закончила писать. Чтобы у нее было, о чем писать в следующий раз, Лин Чуцзю бессовестно прервалась там. Она даже поставила скобку и написала фразу: «Три страницы сделаны, я допишу в следующий раз». Можно представить, как разозлится Ца Тинья, когда увидит это письмо. Он хотел, чтобы Лин Чуцзю писала письма по меньшей мере на три страницы. Лин Чуцзю просто загоняла себя в эти рамки. Она даже не написала ни единого предложения на следующей странице. Пишет ли она ему от души или просто выполняет задание? У Су Ча определенно было больше власти, чем у домоправителя Цао. Он был очень занят различными поручениями, но он все равно находил время прийти в поместье Ся за письмом. «Бан Фэй, вы закончили писать письмо, мне вас подождать», — сказал Су Ча с улыбкой на губах, подобной весеннему ветерку. Но, узнав характер Су Ча, даже когда он мило улыбался, Лин Чуцзю было не обмануть. «Оно готово. Держите». Лин Чуцзю взяла запечатанное письмо со стола и подошла к Су Ча. Она протянула ему письмо и вышла. «Не забудьте закрыть дверь, когда будете выходить. Ван Фэй, вы так быстро уходите». Су Ча не ожидал, что Лин Чуцзю прямо сразу же уйдет, поэтому быстро последовал за ней. «Ван Фэй, Ван Е столкнулся с ассасинами 2 дня назад. Он был ранен. Вы не хотите сказать ласковое слово Ван Е?» Когда Ся Тинья написал ему письмо, он дал ему много заданий, и его слова были полны желчи. Су Ча был готов поручиться головой, что это было как-то связано с тем, что Лин Чуцзю написала Ся Тинья в письме. Иначе с чего бы Ся Тинья стал его так обижать, а когда Ван Е не сталкивался с ассасинами? Услышав слово «ассасины», Лин Чуцзю больше не собиралась слушать об этом. Кстати, об этом. Ся Тинья вовсе не был заслуживающим жалости генералом. Судя по тому, сколько раз она слышала слова нападения ассасинов из уст Су Ча, эти нападения происходили уже более 10 раз. После этих нападений из 30 тысяч солдат и лошадей, которых он взял с собой, 5 тысяч уже умерли в дороге. На этот раз все иначе. Говорят, они пришли из Центральной империи. У Су Ча редко было такое строгое выражение лица. Из Центральной империи? Позве они действительно могут вмешиваться в дела 4 стран, когда захотят. Центральной империи, которая хочет разобраться с Ся Тинья, тоже понадобилось посылать ассасинов. Я не знаю, вряд ли это императорская семья, может быть, это просто какая-то маленькая семья. Су Ча покачал головой, боясь, что Лин Чуцзю забеспокоится, он добавил: люди из семьи Ксуа уже в пути, просто дождитесь, пока они прибудут на восток. Возможно, после этого никто не посмеет подступаться к Ванье. Надеюсь, Лин Чуцзю вздохнула и спросила: сколько еще дней до прибытия Ванье на фронт? Хотя в военном лагере не обязательно было безопасно, там были сотни тысяч военных. Сам Ся Тинья обладал силой бога боевых искусств, так что она боялась, что тем, кто хочет убить его, придется трудно. Если не будет никаких происшествий, он доберется через 4 или 5 дней, прикинул Су Ча, исходя из скорости Ся Тинья. Когда придет это письмо, Ван Е, возможно, уже будет в военном лагере. Ван Фэй, вы хотите написать еще одно письмо Ван Е? Если она доставит ему удовольствие, Ся Тинья будет счастливее, и результаты битвы будут лучше. Нет, я написала все, что хотела написать. Ся Тинья пробыл на поле боя больше 10 лет. Он сыграл много военных игр, будь то больших или маленьких. Лин Чуцзю сомневалась, что она в силах советовать что-то Ся Тинья. Когда его предложение снова отвергли, Су Ча огорчился. Он не ожидал, что Лин Чуцзю будет так коварна. Су Ча больше не убеждал Лин Чуцзю. Он боялся, что она разгадает его намерения. Подумав о куче беспорядочных дел, которые ждали его дома, Су Ча почувствовал, будто его голова была размером с корову, поэтому он невольно поспешил уйти. Однако, когда он проходил в дверь, он вспомнил, что забыл сказать Лин Чуцзю о Цзиньчи. «У меня так много дел, что я запутался». Су Ча хотел вернуться и найти Лин Чуцзю снова, но он подумал, что это было неважно. Все равно Цзиньчи прибыл, чтобы тайно защищать Лин Чуцзю. Ему не обязательно показываться. Он может сказать ей о нем в следующий раз. Взяв письмо, Су Ча торопливо пошел к своей карете. У него было так много дел. Суча не знал, что из-за его небрежности они чуть не попадут в большую катастрофу. Суча вспомнил только о Цзиньчи, он забыл Тантана, который прибыл с Цзиньчи. Цзиньчи обязался защищать Линчусцу, но Тантан, нет. Так-так последовал за Цзиньчи и запомнил место. Узнав, что Цзиньчи должен будет надолго остаться в поместье Ся, он кивнул и ускользнул прочь. Они очень редко бывали в столице, так как же он не мог выйти поиграть. Тантан очень отличался от других ассасинов башни Лунной Тени. Ассасины башни Лунной Тени были холодны и часто любили прятаться в тени, но Тантан был всего лишь 18-летним мальчишкой. Но так как он был избалован как ребенок их господином и несколькими братьями, у него было сильное чувство справедливости. Чаще всего он обнажал меч, чтобы помогать другим, что часто доводило его до беды и приносило головную боль башне Лунной Тени, но они не могли винить Тантана, потому что Тантан был талисманом башни Лунной Тени. Однако на этот раз, после того как он угодил в неприятности на севере, Тантан много размышлял. Он знал, что не должен путаться с людьми в столице, поэтому сдерживал себя. Даже если он видел несправедливость, он не делал ход. Но потом, жажда справедливости в Тантане была так сильна, что он не мог ее вынести. Он не мог смотреть, как обижают слабых, поэтому Тантан решил избегать подобных вещей и просто уехал из столицы. Он обещал своему брату Цзиньчи, что не будет устраивать неприятностей, поэтому решил с этим мириться. Но то, что он уехал из столицы, не означало, что все было в безопасности. Уехав из столицы, Тантан встретил принцессу Фушаучжан и был схвачен ее телохранителями. Кстати об этом, император действительно презирал принцессу Фушаучжан и презирал телохранителей, которых отправил с ней. «Если я умру под пионами, я все равно буду прекрасна, как призрак». Можно не говорить, что пионами была принцесса Фушаучжан, и, пока она этого хотела, ни один стражник не мог устоять, если она манила его пальцем. Принцесса Фушаучжан, которую выслали из столицы, снова начала действовать, как только ее раны исцелились. В горах не было никаких интересных занятий, ее дни были скучными, вокруг нее были одни уродливые мужчины. Требования принцессы Фушаучжан к ее питомцам-самцам были крайне высоки. Все охранники, которых послал император, были некрасивыми. Если бы у нее был другой выбор, зачем бы она стала горевать? Однако то, что сейчас ей было горько, не означало, что так будет всегда. Поэтому, когда принцесса Фушаучжан увидела красивого Тантана, она отбросила печали. «Этот мужчина, приведите его сюда», — надменно приказала принцесса Фушаучжан. Охранники были шокированы, но затем тут же поняли, что она имела в виду. Четверо стражников последовали за Тантаном. Тантан был очень зол, когда на него напали. Он обидели его. Он не мог этого вынести. Он совершенно не мог этого вынести. Тантан засучил рукав и ударил стражника. Боевые навыки у Тантана были худшими в башне Лунной Тени, но расправиться с парой стражников для него было не проблемой. Однако он забыл, что в этом мире существовали тайные происки, а потому Тантана поймали и отвели к принцессе Фушаучжан. Глава 429. Сделка. Невеста. Лин Чуцзю послала людей присматривать за принцессой Фушаучжан. Она даже помогла принцессе Фушаучжан скрыть свои злые делишки от императора, чтобы император не узнал, что принцесса Фушаучжан делает за пределами столицы. Когда принцесса Фушаучжан связала и забрала Тантана, теневой страж поместья Ся видел это. Теневой страж не мог дождаться, чтобы сообщить об этом Лин Чуцзю и узнать, что она хочет с этим делать. Однако кое-кто уже пришел спасти Тантана, поэтому теневому стражу не пришлось сильно трудиться. На свете было слишком много несправедливости. Если взвалить все это на свои плечи, жить станет невозможно. Бету же ночь Цзиньчи искал теневого стража поместья Ся, чтобы попрактиковаться. Цзиньчи собирался спешиться с лошади, которую отполучил от поместья Ся. Но прежде чем он успел это сделать, он получил сигнал о помощи от Тантана и, глядя на фиолетовый дым, который полыхнул в небе, Цзиньчи на мгновение потерял спокойствие. Потом он молча сделал вдох, пытаясь подавить убийственные намерения в сердце. Цзиньчи развернул лошадь и выехал из столицы. Он не знал, каких бед Тантан натворил в этот раз. Лин Чуцзю не знала, что Ся Тинья нанял кого-то в качестве ее телохранителя. Но этот телохранитель, который еще не выполнил свою задачу, защищая ее, первым делом куда-то убежал, чтобы совершить убийство.